Глава 4. Даже полиция в этом квартале была вежливой и деликатной. Никто не начинал с предположений, что мы с Павловым сами устроили взрыв в особняке, пытаясь убить друг друга, смастерить бомбу или сварить особо ужасный наркотик. И офицер-дознаватель был явно выбран специально для общения с землянами. Не просто гуманоид. Рилли. Рилли очень похожи на землян, разве что генотипы несовместимы. Основное отличие – красивая внешность и дискретное старение. Лет до 15 они выглядят миленькими детишками лет 7-8. Потом за несколько месяцев приобретают внешность 17-18-летних красавцев и красавиц. И остаются с такой внешностью, да, отчасти в том же эмоциональном состоянии, примерно до 80. После чего также резко стареют и доживают свой век благообразными старичками и старушками. Как бы мы ни говорили, что все возраста прекрасны, но все скучают по энергии юности. И всем бы хотелось сохранить молодость подольше. Вот у Рилли это умение природное. Хочешь того или нет, невольно покупаешься на их показную юность, энергию и оптимизм. Атака была спланирована загодя. С явным удовольствием сообщил нам с Павлом офицер. Он расхаживал по разгромленной гостиной. Молодой, симпатичный, кучерявый блондин. Женщины при виде таких млеют и не знают, какому инстинкту поддаться, материнскому или женскому. «Ваш садовник купил новый дрон 2 недели назад. Его покупку предвидели, аппарат подменили еще на этапе транспортировки. Неплохая работа. В качестве садового дрона машина трудилась без нареканий». Рилли одарил нас обаятельной улыбкой молодого купидона. «Вам повезло, что вы заметили приближение дрона и догадались о диверсии, так ведь?» Взгляд его больших голубых глаз перебегал с меня на Павлова и обратно. Коварный красавчик. Невольно считаешь его молодым и наивным. А это совсем не факт. «Совершенно верно, офицер», — сказал я. «Я увидел, что дрон несется к окну. Конечно, я не подумал о диверсии. Решил, что это сбой управления». «И вы бросились из комнаты?» «Совершенно верно». «Вам хватило 3 секунд, чтобы покинуть зону поражения термоигольчатого заряда». «Хорошо, бегаем», — поддержал меня Павлов. «Я занимался в молодости спортивной ходьбой, знаете ли». «Ходьбой?» Рилли приподнял одну бровь. «Быстрой спортивной ходьбой», — кивнул Павлов. «Там важно, чтобы одна нога оставалась на земле. Очень интеллектуальный и развивающий вид спорта». Он осмотрел разгромленный бар. Извлек оттуда уцелевшую бутылку, сокрушенно покачал головой. «Вы когда-нибудь пили земной портвейн, офицер?» «Доводилось», — ответил Рилли. «Как мне к вам обращаться?» Павлов неспешно разливал портвейн по 3 разномастным бокалам. «Для людей мое имя Ханс». «Замечательно», — похвалил Павлов. «Вам идет, отведайте». Рилли не стал отнекиваться, взял вискарный стакан с портвейном, понюхал, потом сделал крошечный глоток. «Великолепный напиток, господин Павлов». «Позвольте отправить вам маленький подарок», — сказал бизнесмен. «Нет, лучше 2. В ваше управление и вам лично». «Это не взятка?» — уточнил Рилли. «Разумеется, нет. Подарок». Рилли по имени Ханс сделал еще глоток, поставил стакан на стол. «Благодарю. Мне сообщают, что осмотр закончен. Я отзываю поисковых ботов. Рекомендации по безопасности поступят к вам через 3-4 часа. Если вы захотите подать официальное требование о розыске, к рекомендациям будет приложена форма». «Имеет смысл?» – заинтересовался Павлов. «Ни малейшего», – ответил Рилли. «Дело дохлое. Думайте, кому перешли дорогу. И озаботьтесь безопасностью». Он пристально посмотрел на меня и вышел. За что я люблю местную полицию, она четко понимает свое место в реальности. «Слащавые засранцы», сказал Павлов тем же тоном, которым общался с Рилли. «Не люблю. Фальшивая молодость». «Лучше уж так», — пробормотал я и отпил портвейна. Павлов посмотрел на меня с явным сомнением, но спорить не стал. «Как вам костюм?» «Прекрасно», — ответил я искренне. «Дает до дома и верну». Павлов снабдил меня рубашкой и костюмом из своего гардероба. Размеры у нас оказались почти одинаковые, спасибо его спортивному образу жизни. «О нет, это подарок», — отмахнулся Павлов. «Рассмотрите мое предложение, Никита». «Непременно обдумаю». Сказал я тем тоном, который Павлов непременно должен был расшифровать, как «нахрен, но мне сдалось». «И все-таки заходите». Магнат меня не разочаровал. «К примеру, на следующей неделе. Или на День спасения. Должны же мы хоть раз встретиться в мирной обстановке, а?» Мы посмеялись, пожали друг другу руки. Павлов лично проводил меня от дверей. Я постоял, глядя на сад. Тут ничего не изменилось. Не было уже и следов полиции, убрались поисковые боты, прочесавшие все дорожки и клумбы. По-прежнему каркали на ветвях вороны, а с детской площадки доносились разноголосые крики. Покушение на нашу жизнь спустили на тормозах. Самый пострадавший оказалась уволенная с позором охранница Хоппер. Но я решил, что жалеть ее не стану. Прежде чем палить в гостей хозяина, надо разобраться, есть ли для этого причина. Василиса ждала меня за воротами резиденции, как я и ожидал. Она была в легкомысленном сарафане, белом, с принтом из ромашек и васильков, с подвязанными цветастой лентой волосами. Кстати, не зелеными, а каштаново-рыжеватыми, видимо, ее натуральными. На ногах босоножки, в руках скромная сумочка. Ну прямо девушка из последней трети 20 века, из добрых фильмов и хороших стихов. Я даже улыбнулся. «Привет, Никита», — сказала Василиса. «Можно у вас украсть пару минуток?» «Да не вопрос», — ответил я. «Можем куда-нибудь зайти?» «За квартал отсюда я видел неплохой ресторан». Она нахмурилась. «Нет-нет, ну что вы, буквально минутку, несколько вопросов». Как-то само собой получилось, что мы пошли вдоль ограды резиденции, неспешно и мирно беседуя. «Понимаю, вы хотите узнать, что случилось 2 дня назад», — сказал я. Василиса замотала головой. «Зачем? Я примерно понимаю. На нас напали. Охрана была убита. Тао Джон вытащил меня, брата и папину копию в Рексе. Мы спрятались у вас, но кто-то все равно нас достал. Убили и охранника, и нас». Я кивнул. «Вы хоть отомстили?» «Частично», признался я. «Извините, что не смог защитить. Недооценил ваших недоброжелателей». «А кто это был?» «Наемники», я вздохнул. «Никаких следов». «Странно, конечно», — сказала Василиса. «Раньше такого не случалось». «Ладно, не будем об этом, Никита». «Вам не интересно, что вы делали, о чем говорили?» — удивился я. «Нет, это же была не я. Ну, то есть я, но другая. Мне с одной стороны ее жалко, а с другой... Иначе бы меня не восстановили из копии». Василиса улыбнулась. «Это ж все к лучшему, пожалуй». «Но...» Я растерялся. «Да, наверное, если так это рассматривать». «А как иначе?» Она развела руками. «Скорее всего, я понимала, что нам крышка. Если б я хотела передать что-то себе прежнее, то так бы и сказала». «Я не говорила?» Я покачал головой. «Забудем», — Василиса стряхнула волосами. «Я хочу вас расспросить про обращение. Вас же было 17 вначале». «Землян 17, еще Хоппер, двое Рилли и Тао». «Тао Джон», — с восторгом произнесла Василиса. «Верно?» Я улыбнулся. Добавил. «Но обращение прошли только земляне. Выжило 14». «Расскажите, как это было?» Я откашлялся. «Василиса, об этом не рассказывают». «Вам запрещено? Кто запретил?» «Контроль. Стерегущие». «Ничего не рассказывают», — уточнил я. «Ну, в общих чертах вы же понимаете, что произошло?» «В общих чертах все знают». Она вздохнула. «Так и останется. Обрывок информации там, пара фраз здесь, какой-то намек, слухи, догадки, ну и все». «Но...» Она нахмурилась. «Почему?» «Василис...» Я взял ее за руку. «Не хочу тебя обидеть и с удовольствием с тобой поболтаю, но о чем-нибудь другом. Ты занята вечером?» Василиса посмотрела на мою руку. Осторожно вынула из нее ладонь. Спросила недоуменно. «Никита, вы ко мне клеитесь, что ли?» «Но...» Я осекся. «Мы с ней что?» Она улыбнулась. «Сексом занимались? Нет, серьезно?» «Вполне серьезно», признал я. Василиса звонко рассмеялась. «Слушайте, Никита, ну теперь обидно стало. Такое приключение, а я не помню». «Ничто не мешает освежить память», мрачно сказал я. Василиса даже повисла у меня на руке от хохота. «Никита, вы шалун!» Она погрозила мне пальчиком. «Вы же обращенный! Вам 150 лет!» 130, уточнил я. Она чуть не задохнулась от смеха. Никита, браво! Я вами восхищаюсь. Нет, правда. Я думал, вы совсем бука, а вы такой... такой бодрый. Посерьезнее Василиса добавила. Ладно, побегу, а то папа заметит, что меня нет, разволнуется. Он такой нервный сегодня. С чего бы это? Пробормотал я. Пристав на цыпочки, Василиса обняла меня, отставив ножку, и несколько секунд покачивалась, игриво заглядывая в глаза. Потом сказала. Пока-пока, обращенный. Ты прелесть. И со смехом побежала к воротам. Я стоял, глядел ей вслед и размышлял. Нет, вначале я мысленно произнес все эти слова, которые мне хотелось сказать вслух. Потом оторвал взгляд от сгорелых ножек. Потом выдавил из себя смешок. А потом все же включил мозги и задумался. Когда Тао Джон привел ее в мой дом, я был девушке абсолютно безразличен. Как только она поняла, что я обращенный, ну... Скажем честно, только присутствие брата и отца в теле собаки помешало ей тут же сорвать одежду и накинуться на меня. Тао Джона, пожалуй, она бы не постеснялась. В постель ко мне она залезла осознанно, ни от страха, ни с целью привязать меня к себе покрепче. И вроде как нам обоим все понравилось. Как следует из слов Юрия Святославовича, его дочь обращенными интересовалась давно и мной в том числе. Это вполне объясняет ее поведение у меня в гостях, как только она поняла, с кем имеет дело. Но, черт возьми, совершенно не объясняет то, что произошло сейчас. В задумчивости я вернулся к машине. Сел, назвал свой адрес. Чувствовал себя не столько обиженным и отвергнутым, сколько заинтригованным. Первые годы после обращения я просто жил, пытаясь осознать, что наш пафосный героический поступок привел к столь неожиданным последствиям. Иногда мы собирались все вместе, 14 стариков и старушек. Доживили это в обычай. Вначале пересекались каждый месяц. Потом решили, что достаточно ежегодной встречи. И лет 7-8, да нет, больше, пожалуй, лет 12, наверное, никто не пропускал общего сбора. Потом, конечно, житейские хлопоты затянули. Кто-то женился или вышел замуж. Кто-то уехал столь далеко, что не успел вернуться на встречу. Но все-таки мы держали постоянный контакт. Если кому-то требовалась помощь, не часто, конечно, но такое случалось, то достаточно было лишь позвонить. По итогу на встречи ходили лишь самые стойкие и упертые. Кто-то прицепился к формальностям и посещал встречи лишь раз в 4 года. Я вот в самооправданиях не нуждался, поэтому лет 20 как забил на сборы. Это несложно, достаточно лишь просто перестать обращать внимание на старый земной календарь и 29 февраля растворится в потоке дней. Кстати, я поднял руку и посмотрел на древние, как я сам, часы Casio. Каким-то чудом их не зацепило взрывом. Ну да, я даже не удивился. Час назад наступило 29 февраля 2124 года. Сегодня в клубе «Голая правда» собираются 14 обращенных. Разумеется, я про это забыл. Разумеется, я не собирался туда идти. Но кто я такой, чтобы спорить с судьбой? «Седьмой столичный сектор», — сказал я. «Закрытый клуб «Голая правда». В глубине души я надеялся, что машина вежливо сообщит, что данный клуб разорился несколько лет назад или сгорел ко всем чертям, или там нашли неизвестный вирус и закрыли на бессрочный карантин. Но машина плавно тронулась с места. Район успешных бизнесменов, потомственных богачей, модных певцов и прочих баловней судьбы вскоре закончился. Вместо садов, скверов, личных особняков и красивых зданий индивидуального проекта тянулись типовые кварталы среднего класса. Вроде и дома интересные, и зелени достаточно, но присмотришься и видишь, что архитектура повторяется. Парки лишь притворяются большими, текучих дорог немного, зато входы в метро натыканы на каждом углу. Пунди – самый большой город на Граа, планете, которую считают неофициальной столицей обитаемого космоса. Граа чуть больше Земли. Притяжение тут чуть сильнее, состав воздуха немного иной. Но в целом для землян планета вполне комфортная, так что из 20 миллиардов жителей наших почти полтора. Больше только хопперов, муссов и рили. Но муссы – народ малоразвитый, всеми презираемый, похожий на гоблинов из детских сказок. И отношение к ним соответствующее. Разнорабочие, мусорщики, пехота. Никто не слышал о муссе-поэте или муссе-ученом. Да что уж там, даже сержант-мусс – явление неслыханное. Хопперы далеко не глупы, Их гуманоидный облик не вызывает отвращения, среди них бывают заметные личности в любых сферах деятельности. Но более 90% хопперов странствуют в таборах, предаваясь танцам, песнопениям и всяким прочим мистическим и религиозным ритуалам. Хопперы считают, что таким образом они способствуют слаживанию. Прочие разумные виды думают, что они просто не любят работать. Я не из прочих. Рилли развиты, умны и почти для всех видов кажутся привлекательными и дружелюбными. Это недалеко от истины. Но к тому же рилли неконфликтные и замкнуты в своих общинах, так что их особо и не замечаешь. По итогу мы, земляне, выглядим на пунде едва ли не как доминирующий вид. Шумные, активные, любящие и покачать права, и влезть в чужие дела, если это не пресекается контролем и не вызывает возражений у слаживания. Стоит ли говорить, что нас недолюбливают сильнее, чем тупых и грубых муссов? Но здесь, в утыканных высотками и небоскребами кварталах среднего класса, людей хватало. Если в районе богатеев все улыбались и раскланивались друг другу, насколько позволяла физиология, конечно, то средний класс просто вежливо игнорировал неприятные виды. Человек и Хро могли ехать в метро рядом и делать вид, что соседа не существует. За кварталами среднего класса начался и быстро закончился промышленный сектор. Бесконечные здания без окон, углубленные в почву, мрачные и безжизненные. Потом дорога перемахнула узкий язык залива, прошлась по еще одному кварталу среднего класса и потекла среди трущоб, похожих не то на бразильские фавелы, не то на китайские хутуны. Здесь было обиталище муссов и прочих изгоев. Люди, впрочем, тут тоже жили, скатившиеся на самое дно социальной лестницы, где разница между видами уже не важна, как и на вершине богатства и успеха. Трущобы вокруг тянулись долго. Кто-то вырывался отсюда, уходил к стерегущим, нанимался на планетарные армии, в экспедиции авантюристов, пытающихся расширить границы объединенного космоса. Устраивался на тяжелые работы в шахты и карьеры, где выгоднее использовать разумных существ, чем ботов и нейросети. Но многие здесь рождались, проживали всю жизнь, размножались и умирали. Ничего не меняется, что на одинокой планете Земля, что в сообществе сотни планет. Беспокойство я ощутил, как только кончились трущобы. Машина свернула с текущей дороги, проехала два квартала среднего класса и остановилась в старом районе, который вполне мог бы считаться элитным. Но тут практически никто не жил. Это был аналог лондонского или московского сити. Деловые центры, банковские офисы, штаб-квартиры корпораций. Разумеется, все это обросло огромным количеством кафе, ресторанов, клубов, где обсуждалась и заключалась часть сделок. Среди них был и клуб «Голая правда», который 48 лет назад, сразу после обращения, купила Вероника Бирн. Может быть, это и выглядит странным выбором для женщины – владеть стриптиз-клубом, но вы просто не знаете Веронику. Эх, наверное, я перестал приходить на наши сборы именно из-за нее. Я выбрался из машины и отпустил ее, приказав доставить содержимое багажника в мою квартиру. Нейросеть оказалась достаточно продвинутой и скандальной, чтобы начать спорить о законности перевозки останков без сопровождающего лица. Пришлось оплатить машине тариф сопровождения, словно она везла ребенка или животное. Потрясающая наглость, на мой взгляд. Ей-то что с двойного тарифа? Она же нейросеть. Ей кредиты не выплачивать и продукты не покупать. Машину я остановил метров за 100 от клуба, так, чтобы видеть вход, но находиться на безопасном расстоянии. Возле крохотного скверика с лиловыми деревьями и ярко-зелеными цветами на сиреневых клумбах. Все это ботаническое безумие, привезенное с разных планет, как-то уживалось между собой. Деревья даже оплетали орхидеи вполне земного вида. Говорят, что все живое во Вселенной несет в себе общий генетический корень, ну, если вообще пользуется генами. Но меня всегда поражали летающие ящерицы Дануа, собирающие нектар с земной акации. В скверике сидела на скамеечке семейная пара Рилли, уже старых и выглядящих соответственно. Мужчина был импозантен, как Шон Коннери в преклонные годы, а женщина благородна, как Джейн Фонда или Катрин Денёв в старости. Хоть я и понимал, что внешность обманчива, но невольно им кивнул и получил в ответ ослепительные улыбки. Но я подошел, конечно, не к ним, а к молодому мужчине, который задумчиво смотрел на багрово-желтую вывеску «Голой правды». Он был одет во все черное – штаны, рубашка, расстегнутый короткий плащ. Шею мужчина повязал золотистым шелковым шарфом. «Шикарно выглядишь, Тянь-Джелан», – сказал я. «У тебя великолепный костюм», – ответил он, не глядя на меня. «Подарок». «Цени подруг, которые дарят такое», — сказал Тянь. «Это не подруга, а партнер», — ответил я. Дождался, пока Тянь с подозрением посмотрит на меня, и добавил. «Деловой партнер». «Понял. Ты испортил одежду, прикрывая его». Ответа он явно не ждал. Тянь всегда был умным и нелюбопытным. Мне кажется, что я ни разу не слышал от него вопроса. «Ну что, зайдем?» — спросил я, выждав минуту. «Можем умереть», — заметил Тянь. «Все мы смертны, старый пердун», — согласился я. «Знаешь, ведь и вправду», — кивнул Тянь. И мы, не говоря больше ни слова, пошли к зданию, где нас хотели убить.